Рот совсем растерялся. «Не попрощаться, — думал он, — будет неестественно, неблагодарно, как-то не по-семейному, но и само прощание казалось невыносимо тягостным». «Что значит по-кошачьи?» «Когда кошка приходит, она устраивает целое представление, тычется носом в ноги, трется вокруг тебя и урчит, как трактор, но, уходя, она просто уходит и даже не оглядывается. Кошки — животные умные». «И что?» «Помни еще, — добавила Эллен, — что они делают это ради себя. Ты тут ни при чем». «Но отец просто должен...» «Разумеется, должен, если хочет выздороветь». Она никак не могла решить, стоит ли упоминать, что стоимость временного прыжка оставит Рода практически без средств, но в конце концов пришла к выводу, что это лишнее. Однако мама ничего такого не должна. «Как же? Она должна быть с отцом?» «Да? Сам посчитай. Она предпочла оставить тебя одного на 20 лет, чтобы провести с отцом 2 недели. Или можно еще так сказать, она предпочитает оставить тебя сиротой, вместо того, чтобы овдоветь на 20 лет. «Я думаю, ты к ней несправедлива», — медленно произнес Рот. «Я же не критикую. Мама правильно решила. Однако оба они чувствуют себя здорово виноватыми перед тобой и...» «Передо мной?» «Да, перед тобой. Я уже давно сама по себе. Если ты захочешь все же попрощаться, это чувство вины может проявиться и как самооправдание, и как самовластие. Они могут выместить свое чувство вины на тебе, и всем от этого будет только плохо. Мне бы не хотелось, чтобы так вышло. Ты теперь вся моя семья». «Может быть, ты права. Но не за красивые же глаза мне поставили в свое время высший балл по логике эмоций и военному руководству. Человек — существо не рациональное, а скорее рационализирующее. Ладно, давай посмотрим, что ты собираешься брать с собой». Эллен пробежала глазами его список и взглянула на снаряжение. «Боже, Рот, сколько ж ты набрал барахла? Прям как Твиддлдам, который собирался на войну, или Белый рыцарь?» «Вообще-то я собирался сократить список», — ответил Рот смущенно. «Надеюсь». «Послушай, Эллен, а какое мне лучше взять, ружье или пистолет?» «Что? На кой черт тебе ружье?» «Ну как же? Я ведь неизвестно, с чем там могу столкнуться, дикие звери и все такое. Мастер Мэтсон подтвердил, что мы должны опасаться диких животных». «Я сомневаюсь, что он посоветовал бы тебе брать с собой ружье. Судя по его репутации, Мэтсон — человек практичный. В этом путешествии, дитя ты малое, тебе отводится роль кролика, пытающегося убежать от лисы. Запомни, ты не лиса». «В смысле?» «Твоя единственная задача — остаться в живых, не проявлять чудеса храбрости, не сражаться, не покорять планету, а только остаться в живых. В одном случае из 100 ружье может спасти тебе жизнь. В остальных 99 оно лишь затянет тебя в какую-нибудь глупую историю. Мэтсон, без сомнения, взял бы ружье, да и я тоже, но мы-то уже стреляные воробьи, мы знаем, когда не надо им пользоваться. И еще учти, в зоне проведения испытаний будет полно молодых сопляков, которым не терпится пострелять. Если тебя кто-нибудь подстрелит, уже не будет иметь никакого значения, есть у тебя ружье или нет, ты будешь мертв. Но если оно будет у тебя, ты почувствуешь себя этаким суперменом и когда-нибудь просто забудешь про маскировку. Когда у тебя нет ружья, ты знаешь, что ты кролик и всегда осторожен. А ты сама брала ружье, когда сдавала выживание? Брала и потеряла его в первый же день, чем спасла себе жизнь. Как это? Я просто убежала от бессмеровского Гриффина, а было бы у меня ружье, наверняка попыталась бы его пристрелить. Слышал про бессмеровских Гриффинов? Спика 4. Я не знаю, как много экзозоологии вам сейчас преподают, но, глядя на наших рекрутов-недоучек, можно подумать, что в рамках этой новомодной системы функционального образования вообще запретили учиться и занимаются только развитием нежной трепетной личности. Ко мне однажды попала девица, которая хотела... Впрочем, ладно. Про Гриффинов я тебе скажу самое главное. у них попросту нет ни одного жизненно важного органа. Нервная система у этих тварей децентрализована, и система ассимиляции тоже. Есть только один способ быстро убить Гриффина — пропустить его через мясорубку. А стрельба для него как щекотка. Но я тогда этого не знала. И будь у меня ружье, наверняка узнала бы, только вряд ли кому уже рассказала. Он преследовал меня трое суток, что пошло на пользу моей фигуре, и дало мне время поразмыслить о философии, этике и практических принципах самосохранения.